Все расхохотались, кроме Березина. Даже опасная Мельниченко смеялась. Даже высокомерный Гущин кривил губы в едва сдерживаемой улыбке. Ирина поняла, что каждый из них примерил ее слова на себя. И нет за этим столом ни одного человека, который бы их не понял, потому что слова эти подошли каждому, как умело сшитое платье. Место справа от нее по-прежнему пустовало, и спустя некоторое время Ирина снова вышла на кухню. Николая нигде не было, он ушел, воспользовавшись суматохой. На кухонном столе лежала записка. «Уважаемые Сергей Николаевич и Ирина Андреевна, прошу извинить меня за то, что покидаю ваш праздник, не попрощавшись. Но моя дама проявила неожиданную обидчивость, и после телефонного разговора с ней я понял, что должен мчаться и искупать свою вину перед ней за то, что оставил ее в новогоднюю ночь. С праздником вас и всего вам самого доброго. Николай». «Что ж, парень не на шутку расстроился, раз сбежал», — подумала Ирина. «Но и лицо держит. Молодец». Следом за ней из комнаты вышел Березин. «Ира, что происходит? Где Николай?» «Ушел?» — усмехнулась. «Вернее, сбежал. Сережа, он требовал у меня какую-то пленку. Почему ты меня не предупредил об этом? Почему я ничего не знаю об этой пленке? Почему ты ставишь меня в положение, когда я вынуждена на голову становиться, чтобы никто ничего не заметил? Почему?» Она сама не заметила, как стала повышать голос. Чувство вины, угнетавшее ее все последние дни, в один миг обернулось злостью, как только она почувствовала, что можно в чем-то упрекнуть не только ее саму, но и Сергея. Березин шагнул к ней, крепко схватил за руки. «Тихо, не кричи! Он объяснил тебе, что это за пленка?» «Нет. Предполагалось, что я и так все знаю. Другой вопрос — знаешь ли ты сам?» «Он требовал у меня пленку и шантажировал фотографиями твоей шлюхи жены, к которой ты, однако, не брезговал прикасаться. Разумеется, она была во всем лучше меня, даже сравнивать нечего. Она записала на пленку какой-то разговор, который компрометирует руководителей твоего банка и, вероятно, тебя самого. Она шантажировала тебя? Ну, скажи, где эта проклятая пленка? Я хочу сама послушать, из-за чего весь сыр-бор, из-за чего я должна проявлять чудеса сообразительности и хладнокровия, умирать от страха каждые 10 секунд и расходовать нервные клетки вместо того, чтобы спокойно сидеть за столом. А ты сидишь там, пьешь водку со своими друзьями и даже не считаешь нужным ни о чем меня предупредить. Да еще позволяешь приводить сюда эту стерву Мельниченко, как будто не знаешь, что она из себя представляет. Я что, по-твоему, робот? Игрушка? Вещь без нервов, без чувств, без страха? Ты что думаешь, что я не живая? Ты думаешь, раз меня убили, то меня больше нет? Ира! Он сильно встряхнул ее, потом крепко обнял, прижал ее голову к своему плечу, положив ладонь на ее затылок. «Ирочка, прости меня. Прости, родная, я не думал, не предполагал, что тебе так тяжело. Ты так хорошо всегда держалась, не жаловалась, не ныла, и я решил, что все в порядке. Я очень виноват перед тобой, милая моя. Я должен был сказать тебе все заранее, но я был уверен, что про эту пленку никто не знает, кроме меня. Да, ты права, она меня шантажировала. Она требовала денег, много денег, угрожая обнародовать запись. Сначала я отдал ей все свои сбережения. Она поехала за границу с любовником и там все промотала. Вернулась и снова потребовала денег. Она требовала все больше и больше, и я начал перекачивать деньги с чужих счетов, обманывать компаньонов. Но долго это продолжаться не могло, а аппетиты ее все росли и росли. Но я был уверен, что про пленку знали только мы двое, она и я. Березин взял ее лицо в ладони и осторожно поцеловал в лоб, в щеки, в губы. И снова горячая волна нежности захлестнула его. Но какой-то островок сознания, не поддающийся этой жаркой, расплавляющий все вокруг волне, твердил ему, что ничего не получится. «Какая идиллия!» — раздался у него за спиной ядовитый голос. Ирина резко вырвалась. Березин обернулся. На пороге кухни стояла Олеся Мельниченко собственной персоной. «Сергей Николаевич, поделитесь секретом столь долговечной любви!» Ирина поняла, что журналистка как следует набралась, ее слегка покачивало, и ехидство в голосе было явно больше, чем позволяли даже очень либеральные приличия. Сергей мило отшутился и, взяв настырную журналистку под руку, пошел к гостям. Ирина тихонько скользнула в свою комнату, чтобы подкрасить губы и поправить прическу. На туалетном столике рядом с зеркалом стояла в серебряном паспорту фотография молодой красивой женщины, обнимающей смеющегося и счастливого Сергея Березина. «Ирина Березина», — мысленно произнесла Ирина, глядя на фотографию, — «ты мне надоела. Если бы только знала, как ты мне надоела!»